462. Замечайте, как перед действием психической энергии требуется дать ей свободное мгновение. Нужно как бы отпустить земные повода, чтобы дать ей приобщиться к первоисточнику. Ошибочно сразу насиловать энергию земными посылками. Следует дать путь ей через упрочнение связи с высшим миром. Нельзя приказать такую связь. Нельзя почтовому голубю велеть лететь, можно лишь выпустить его на волю. Он знает, куда лететь. Точно так же нужно выпустить из клетки плоти психическую энергию. Магнитная связь немедленно заключится. Многие будут говорить о сосредоточенности. Но такое состояние уже предполагает напряжение. Между тем требуется лишь освобождение энергии, и она начнет действовать. Не нужно много времени для такого освобождения. Малейшая секунда достаточно для освобождения энергии. Так будем прежде всего освобождать нашего узника. В сказках довольно сказано о мощном невидимке.